Восьмое. Будильник из пушки. На холме Пинча, слева от испанской лестницы, высится белоснежное здание виллы Медичи, похожее на сказочный замок с башенками. Ее строгий фасад без украшений обращен к городу, а изнанка, вся в рельефах и завитушках, видна лишь из садов. Французская академия, которой принадлежит вилла, регулярно организует экскурсии для всех желающих. Последние 3 века призеры самой престижной французской награды в области искусства «Prix de Rome» — скульпторы, художники, архитекторы, граверы и композиторы — боролись за возможность приехать в Рим на обучение. Вилла Медичи оплачивала их стипендии на пребывание в Риме на срок от 3 до 5 лет. Перед входом в академию журчит незатейливый фонтан, гранитная ваза, и в ровном зеркале воды еле пробивается вертикальная струйка. Вода течет из пушечного ядра. Можно было бы предположить, что оно осталось после одной из войн, но римляне утверждают, что такого не может быть. Ядро прилетело на холм Пинча в мирное время. В XVI веке хозяин виллы Фердинандо Медичи размышлял, как привести воду для полива его роскошных садов. По удачному стечению обстоятельств, именно ему Папа Римский поручил руководить строительством водопровода, который должен был снабжать окрестные районы Рима. Разумеется, Медичи рассчитывал и сам пользоваться результатами своего творения. По сложившейся традиции, как и в случае с Виа Бабуина, понтифик дал на это разрешение в обмен на строительство фонтана для публичного пользования рядом с виллой Медичи. Под этим предлогом расчетливый кардинал подговорил монахов из церкви Святого Спасителя в Лаврах продать ему античную гранитную вазу за 200 скуди. В документах не указывается, были ли это золотые или серебряные монеты, но в любом случае сумма никак не соответствовала истинной ценности древнеримского материала. Чтобы ненавязчиво напомнить римлянам, кого им следует благодарить за щедрость, фонтан украсили лилией, одним из геральдических символов рода Медичи. Не прошло и века, как на месте железного цветка оказалось пушечное ядро. Римляне утверждают, что это произошло по вине королевы Кристины, с которой мы вместе въехали в Рим в начале главы. Обладая эксцентричной и спонтанной натурой, за которую ее в Вечном Городе наградили прозвищем Рейна Балдонцоза, смелая королева, Кристина не терпела скуки. Ей поминутно требовалось чем-то себя развлекать, куда-то бежать, что-то организовывать, с кем-то спорить. Договорившись с хозяином виллы об увеселительной прогулке на охоту, она хотела удостовериться, что тот не проспит. Сама Кристина была убежденным жаворонком. Еще живя в Швеции подростком, она требовала начинать уроки в 5 утра. Поговаривают, что Декарт, преподававший ей философию и математику, быстро подхватил воспаление легких в суровом северном климате, так как по утрам было очень зябко. Для того, чтобы разбудить приятеля-кардинала, Кристина выбрала необычный способ, в духе своих экстравагантных выходок, о которых потом сплетничал весь Рим. Отправившись в замок Святого Ангела на другом берегу реки Тибр, она приказала 3 раза выстрелить из пушки в направлении холма Пинча. Видимо, зрение у королевы было орлиным. В дверях виллы Медичи до сих пор отчетливо видно вмятину от пушечного ядра. Но кое-что в этой истории не клеится. Как шар пролетел 1,5 километра над Римом, чтобы попасть точно в ворота? В те времена таких дальнобойных пушек в замке не было. Остается только гадать.